Глава 18. Сумасшедший приговорен к пожизненному заключению. Убийца утверждает, что война против богатых продолжается, кричал заголовок в газете. Под ним шел снимок из зала суда, на котором был запечатлен Джонатан Крофорд в окружении полицейских. Что там пишут? Спросила сидевшая в углу Дженнифер Томас. Лампа стояла прямо на заплесневевшем полу, освещая комнату слабым желтым светом. Мишелю Гранту пришлось напрячь зрение, чтобы прочесть статью под фотографией. Остальные внимательно слушали его. Крофорд, 25 лет, был признан виновным в совершении 5 убийств и осужден на пожизненный срок заключения с оговоркой, что проведет в тюрьме не менее 25 лет. Однако, как выяснилось, подсудимый страдает серьезным психическим заболеванием и отбудет большую часть срока в тюрьме Бродмур для умалишенных преступников. «Для умалишенных!» — прорычал Филипп Волтон. «Что, значит, мы тоже умалишенные, если у нас те же убеждения, что и у Джонатана?» Грант продолжал читать. Когда Крофорда уводили из зала суда, он прокричал: «Будет новая смерть! Война против богатых продолжится!» «Салли Рис должна предстать перед судом завтра и рассказать о своем участии в этих преступлениях. Как заявил Крофорд, у него есть последователи, которые продолжат начатую им кампанию мести богатым и известным людям. Сейчас полиция выясняет связи Крофорда». Грант скомкал газету и с отвращением швырнул ее в камин. «Думаю, мы должны вытащить его из тюрьмы», — сказал Пол Гарднер. «Не смеши людей», — перебил его Марк Пакстон, покрутив у виска пальцем. «Зачем?» — добавил Филипп Волтон. «Мы-то по-прежнему на свободе и можем продолжить наше дело!» Он широко улыбнулся. Мария Чалфанд вытащила смятую газету из грязного камина и, разгладив ее, любовно смотрела на фотографию Крофорда. «Им не сломить его!» — улыбаясь, сказала она. «Они еще не победили!» Она нежно коснулась фотографии и почувствовала влагу между ног. «Ладно, кто следующий?» — спросил Волтон. «На сей раз нам нужно выбрать кого-нибудь, кто живет подальше отсюда!» — пробурчал Грант, оглядывая фотографии на заплесневелой стене. «Какая разница, кто это будет?» — прорычал Волтон. «Они все должны умереть! Мы не будем смотреть, кто из них богаче! Неважно, кто умрет следующим!» «Не смогут же они каждому приставить полицейского!» — сказал Пакстон, выдавливая гной из большого фурункула. Он вытер руку от джинсы. «Они даже не имеют понятия, кто будет казнен следующим!» «Нам есть из кого выбирать!» — добавила Дженнифер Томас, разглаживая длинные черные волосы. «Все они паразиты!» — поддержал ее Волтон. Он громко закашлялся и, харкнув на стену, довольно улыбнулся, заметив, что плевок попал в фотографию грудастой фотомодели. «Как насчет этой?» — спросил он. Грант покачал головой. «Ладно, давайте кого-нибудь другого», — согласился Волтон. «Вообще, мы будем кого-нибудь убивать или нет?» «Надо подождать», — ответил Грант. «День или два, пока не узнаем, что им сказала Салли». «Надеюсь, ты ей доверяешь?» — с вызовом спросил Волтон. «Что ты имеешь в виду?» — отозвался Грант. «Я имею в виду, что она не расколется и не выболтает полиции наши имена». «С какой стати ей это делать?» — поинтересовалась Дженнифер Томас. «Я была девушкой Гранта, ведь так?» — напомнил Волтон. «Может быть, она захочет оказаться на свободе, чтобы снова встретиться со своим любовником, забыв, что идет война». «Она не выдаст нас», — уверенно ответил Грант. «Хорошо бы, иначе я тебя убью». Волтон снял с пояса длинный острый нож и указал отточенным как бритва лезвием на Гранта. «Попробуй», — ответил тот и сжал рукоятку, висевшего у него на поясе кинжала. «Перестаньте, ради бога!» — закричал Пол Гарднер. «Мы должны быть едины, чтобы продолжать борьбу, а не резать глотки друг другу!» «Он прав!» — отозвалась Мария Чалфанд. Волтон кивнул и спрятал нож. Остальные молча смотрели на них. Но вдруг, словно повинуясь какому-то сигналу, они поднялись и, подойдя к Гранту, тоже стали рассматривать фотографии, тихо переговариваясь друг с другом. Большинство имен было им известно, оставалось только выбрать. Грант указал на одну из фотографий. Остальные кивнули. Выбор был сделан. Глава 19. Надзирательница Джозефина Грегори сняла с пояса связку ключей и, громко звеня ими, стала отыскивать нужный. Ключи были прикреплены к ее поясу цепочкой, такой же длинной, как бесконечная вереница лет, проведенных ею в тюрьме Холловой в качестве надзирательницы. Когда она повернула ключ в замке, сержант полиции Вик Райли посмотрел на нее и достал из кармана пачку сигарет. Он уже собирался прикурить, но надзирательница сукоризной обернулась к нему. Сержант пожал плечами и сунул сигарету обратно в пачку Мальборо. Он даже едва не извинился. Она смотрела на него так, словно он должен просить прощения уже за то, что только подумал о сигарете. Ее волосы были собраны в пучок на затылке, такой тугой, что, казалось, от этого натянулась кожа ее лица, и подозрительно прищурились глаза. Своими манерами она напоминала Райли школьную наставницу, готовую в любой момент ударить его линейкой по пальцам. Она прошла в дверь и, пропустив Райли за собой, снова заперла замок. Полицейский оказался в следующем длинном коридоре, по обеим сторонам которого тянулись железные двери, каждая в 3 дюйма толщиной и непременно светло-бежевого цвета. Местами краска отстала, оголив ржавчину. Глазки в большинстве камер были открыты, и, ожидая возившуюся с замком надзирательницу, он увидел через глазки 2-3 лица, пялившихся на визитера. «Ей, подонок!» — прокричал чей-то голос. «Сука!» За этим последовал хор, сопровождающий их до конца пути. «Где твой дружок, педик?» Райли едва сдержал улыбку, увидев выражение лица надзирательницы Грегори. Каждый их шаг сопровождался новым ругательством. «Еще один легавый!» Райли никогда не переставал удивляться жестокости обитателей Холлоуэя. Он неоднократно бывал в этой тюрьме и всякий раз убеждался, что содержащиеся здесь женщины намного опаснее отбывающий срок в тюрьмах Скрабба или Дартмур преступников-мужчин. Сейчас он размышлял, какой прием окажет ему Салли Рис. Она еще не была осуждена, но ее посадили в одиночку в первую очередь в целях ее же собственной безопасности. Соучастие в убийстве миссис Дональдсон и ее детей ставило Салли на самую нижнюю ступень иерархической лестницы уголовного мира. По неписанным законам тюрьмы, особенно женской, самым тяжким преступлением являлось растление малолетних и тем более убийство детей. «Посадим и Салли Рис в общую камеру», — подумал Райли, — «она, скорее всего, была бы уже мертва, поэтому она и сидела в одиночке». С тех пор, как он допрашивал ее об этих убийствах, и в особенности о других соратниках Джонатана Крофорда, прошло уже больше недели. Поначалу она блефовала и бравировала, даже угрожала Райли, но в конце концов он ее сломил, сказав, что самое большее, на что она может рассчитывать после суда, жизнь в камере площадью 12 квадратных футов. «Не особенно радужная перспектива для такой молодой женщины», — напомнил он ей. Райли оставил 20-летнюю девушку размышлять о своем будущем, упомянув предварительно, что наказание может быть и не таким суровым. Если она назовет несколько имен, тогда ограничится заключением лет на 12-15. Об этом стоило подумать. Райли очень надеялся, что задел Салли заживое, ведь ни он, ни другие сотрудники, работающие по этому делу, не имели ни малейшего представления, где искать приятелей Крофорда. Однако никто не сомневался, что затеянное Крофордом безумие не прекратится после его ареста. Салли Рис — единственная ниточка, и если умело за нее потянуть, можно предотвратить дальнейшее убийство. Если, конечно, она захочет говорить. Надзирательница Грегори остановилась у двери камеры и снова стала искать в связке нужный ключ. Возясь с ключами, она заметила, что глазок изнутри завешен одеялом. «Ах ты! Она всегда так делает!» — сказала она Райли. «Она, видите ли, не хочет, чтобы мы за ней шпионили!» Сержант полиции кивнул, глядя, как поворачивается ключ. «Эй, Рис!» — — прокричала надзирательница, открывая дверь и входя в камеру. «К тебе пришли!» Внезапно ее голос упал до невнятного шепота, а лицо стало мелово-бледным. Райли шагнул в камеру и увидел то, что так потрясло его провожатую. Кровь была повсюду, на голых стенах, на полу, на кровати, и посередине камеры, в луже, уже начавшейся сворачиваться крови, лежала Салли Рис. Райли не мог понять, как ей удалось отвернуть от кровати железную ножку. Он не представлял, как она могла вытерпеть адскую боль, отворачивая болты. Пальцы ее были стерты почти до кости, и уж совершенно не укладывалось в голове, как смогла она убить себя этой ножкой кровати. Как смогла она воткнуть ее себе в живот и, надавив сверху обеими руками, свести счеты с жизнью этим чудовищным харакири. Он попробовал представить, как долго она умирала, сколько времени текла из раны кровь, и кишки кровавыми щупальцами вылезали из разорванного живота. Он пытался сообразить, насколько длинным и мучительным был ее конец. Он смотрел на стоявшее на коленях тело, не в силах отвести глаз от воткнутой в живот железной палки. «Позовите кого-нибудь!» — тихо сказал он, взглянув на бледное лицо надзирательницы. Женщина кивнула и выбежала из камеры, радуясь, что избавится наконец от жуткой картины смерти. Райли покачал головой, по-прежнему не отводя глаз от мертвой девушки. Теперь он все-таки закурил. «А ведь на Салли Рис так рассчитывали!» — подумал он. Сержант выплюнул изо рта табак и тихо выругался. Глава 20. Девушке было не больше 18. Она стояла у своей машины, потягивая из банки колу. Поднявшийся ветер кружил над площадкой бензоколонки, играл ее каштановыми волосами. Она была одета в белое, что прекрасно контрастировало с ее натуральным бронзовым загаром. Юбка едва прикрывала ягодицы, открывая великолепные длинные ноги. Она продрогла на ветру. Ее соски стали упругими и темно просвечивали сквозь тонкую тенниску, завязанную выше пупка и обнажавшую еще одну соблазнительную часть ее загорелого тела. Допив колу, она бросила банку в стоявшее рядом мусорное ведро и провела двумя руками по длинным волосам. Затем открыла дверцу и, сев за руль, завела двигатель. Машина уехала. «Боже, ты видел?» — пробормотал Демьен Дрейк, провожая машину взглядом, пока она не скрылась из виду. «Ничего, девочка!» — мечтательно вздохнул он. Картер, заправлявший Ауди, хихикнул. Луи Макинтайр тоже улыбнулся и потянулся к лежавшей на приборном щитке пачке Ротманса. Сунув сигарету в рот, он уже собрался было прикурить, но почувствовал запах бензина и вспомнил, где они находятся. Он ограничился тем, что стал жевать фильтр. Бензоколонка располагалась менее чем в 30 милях от Колчестера. Они выехали из Лондона на закате и были в пути уже 2,5 часа. Еще миль 30, и они окажутся на месте. Следующая их задача — ждать. Картер постучал заправочным пистолетом по горловине бака, чтобы не пролить ни единой капли топлива. Затем он повесил шланг на место и отправился платить. «Посмотри, может, здесь осталась сестренка этой девочки в белом!» Улыбаясь, крикнул ему вслед Дрейк. Картер на ходу поднял вверх два пальца. Да, девушка была прекрасна, и, увидев ее, он сразу же вспомнил Тину, ее изумительное тело, которое Харрисон осквернил побоями. «Когда-нибудь этот ублюдок дождется», — подумал Картер. «Конечно, если его не прикончат раньше». Он понимал, что лишь смерть главаря гангстеров позволит им с Тиной быть вместе. Картер заплатил за бензин и, вернувшись к машине, сел за руль. Он завел двигатель, и они снова выехали на автостраду. «Во сколько Харрисон велел нам туда приехать?» — спросил Макинтайр. «Конкретного времени он не назвал», — отозвался Дрейк. «Мы будем ему звонить, когда приедем». «По-моему, он идиот. Будь я проклят, если после этого не начнется гангстерская война». «Ну и что?» — с вызовом спросил Дрейк. «По-моему, это было бы неплохо. Кое-кому нужно пустить кровь. Моли Бога, чтобы не пустили кровь тебе, сказал Картер. И все же кого ты имеешь в виду? Уже 2 года не было никаких стычек. Я вовсе не за то, чтобы кого-то сталкивать лбами, сказал Дрейк. Но если пытаются убить Фрэнка, то погибнут и некоторые из нас. Он посмотрел на Картера. Ты хорошо должен это понимать, после того, что случилось с твоим братом. Я не нуждаюсь в напоминаниях, резко ответил тот. Все это кажется мне очень странным, сказал Дрейк, ковыряя в зубах ногтем мизинца. Парни, напавшие на Фрэнка, хорошо знали, где его найти. Точно так же были убиты Стив и Малком. Что если их заложили? Фрэнк говорит, другие банды имеют на него зуб. Я не удивлюсь, что среди нас окажется их человек. Он немного помолчал, глядя на помрачневшего Картера. Это дело рук каких-то подонков, сказал Макинтайр. Почему? Спросил Дрейк, оглядев собеседников. Как я уже сказал, они знали, где искать Фрэнка той ночью. И знали, где напасть на Малкома и Стива. На деньги они не взяли, сказал Макинтайр. Я не знаю, почему их убили, но не из-за денег. Ничего не взято. Я знаю это, ребята. И послушайте, что я вам скажу. Кто-то хочет развалить нашу фирму, понятно? Я уверен, что наводку им дает наш человек. На Макинтайра эти слова не произвели никакого впечатления, и он вновь принялся глазеть в боковое окно. Картер вздохнул, обдумывая такую возможность. Наводчик? Но кто? Он взглянул на Дрейка, а затем в зеркало заднего вида на Макинтайра. Может быть, это один из его пассажиров? Или Пэт Мэтхэм? Или полосатый Билли? За такую работу могли пообещать хорошие деньги. Или что-нибудь из предприятий Харрисона, когда босса не станет. С самого детства Картер приучил себя никому не доверять. И в правильности своей философии он имел возможность убедиться 1000 раз. Его поразила внезапно пришедшая в голову мысль. Он знал человека, у которого, как ни у кого другого, были причины желать Харрисону смерти. Неужели так оно и есть?